9. Ева. Шипение раздавалось со всех сторон. От входа метнулся черный меховой шар прямиком к Виктору. Тот аж подскочил на ноги, и я следом, рефлекторно. Но барный стул был высоким, так что я не рассчитала, запнулась о ножку и едва не сверзилась на пол. Однако меня крепко, но бережно подхватил хвост, обвившись вокруг талии. А ладонь Авалона поймала мой лоб, которым я едва не ударилась об стол. Перевернув в верное положение, Авалон посадил меня обратно. Я хотела поблагодарить, но не успела, потому что воздух сотряс громогласный мывк, который в моей голове трансформировался в слова. «Уходи, безволосый червь!» Грозно шипел Мио, напав на ногу Виктору и бешено царапая джинсу когтями задних ног. «Тупой кот!» — кричал в свою очередь Виктор, зло дергая ногой. Мио ловко отцепился, но не успел отбежать, как вдруг Виктор замахнулся и пнул моего котика. Так пнул, что Мио жалобно взвыл. Его пушистое тельце кубарем улетело к входным дверям. «Ты что творишь?» — завопила я на придурка. Захотелось самое лицо ему расцарапать, но вместо меня к Виктору шагнул Авалон. И теперь, когда они стояли так близко, стало как никогда заметна их разница в росте и телосложении. Все равно, что медведь рядом с тщедушным ослом. Или гора рядом с веточкой. Авалон не коснулся Виктора даже пальцем, но того вдруг вздернуло в воздух, будто невидимая рука подняла за шкирку, а потом несколько раз встряхнула, как нашкодившего пса. Ноги моего бывшего беспомощно болтались в воздухе. Он испуганно и нелепо теребил ими, не понимая, что происходит. Глаза его выпучились от страха. «А-а-а! Что за фокусы?» Верещал мой бывший, глупо размахивая руками. «Ева, твою мать! Не стой столбом! Помоги!» «Никто тебе помогать не будет», — ледяным тоном сообщил ему Авалон. Между бровей мужчины залегла суровая морщинка. Черный с алым отливом хвост так сердито рассек воздух, что я Виктору не позавидовала. Ну и жалко его не было. Мио его не поцарапал даже. А он пнул его. Мой милый котик защищал дом, как настоящий герой. А Виктор посмел его тронуть. Хотя его тут не ждали и просили уйти. Однако... Авалон же не будет его убивать. «Что тебе надо?» — вопил бледный Виктор. «Ты попросишь прощения у Вианы, Мио». «У кота?» Он икающе засмеялся. Так у него бывало от нервов. «Да ты чокнутый! Твой брат чокнулся, Ева!» А потом выхватил из кармана телефон и судорожно пытался что-то в нем набрать. «И перед Евой тоже извинишься», — продолжил Авалон. «Да кто ты такой, чтобы мне, ее будущему мужу, что-то приказывать? Фокусы свои убери, иначе Ева тебя и на порог не...» И тут я буквально кожей ощутила, как от Авалона разошлась плотная колючая энергия. Виктор будто подавился воздухом. Замолчал на полуслове. Его лихорадочно бегающие глаза остановились и остекленели. Телефон выпал из ослабевших рук. Невидимая сила отпустила его, и он осел на пол, будто потеряв любое желание сопротивляться и двигаться. «Ты извинишься», — бескомпромиссно повторил Авалон. И его золотые глаза засветились. Виктор поднял ко мне лицо без единой эмоции. «Извини меня, Ева», — плаксивым, незнакомым тоном произнес он. «Я подумаю», — пробормотала я, напряженно поглядывая на Авалона. «Ясно, что люди так быстро не меняются. Это мой пришелец что-то сделал? Ой, чего это я его своим назвала?» А Виктор тем временем стал шарить взглядом по кухне-гостиной, пока не нашел взглядом черного кота. Тот был у дверей, обнюхивал обувь. «Извините меня, Мио». «Ни за что!» — агрессивно откликнулся кот, а потом характерным движением пристроил пушистую попу на ботинки Виктора и... Ох, ладно, я даже не могла кота винить. Это был его способ мести. Но что удивительно, Виктор даже глазом не дернул. «Что ты с ним сделал?» Шепотом спросила я у Авалона. Авалон. Наша раса не отличается терпением и уравновешенностью. Поэтому можно сказать, что я проявлял чудеса выдержки. Только ради Евы. Но когда этот белобрысый посмел толкнуть ногой Виана Мио, мое терпение лопнуло. Конечно, я прикрыл Виана Катоида воздушным щитом и смягчил его полет. Но это не отменяло факта. Как смело эта недоособь так неуважительно общаться с представителем мудрейшей расы во Вселенной. Это уже что-то из врожденческих признаков, трусливости, скудоумия, неумения контролировать низменные порывы и реакции. Я подхватила этого белобрысого силой, чтобы распылить в пространстве. Незачем передавать в будущее столь ущербные гены. Незачем оставлять столь неразумное существо. Оно навредит социуму. Но меня остановила Ева. В ее пси мелькнула короткая испуганная мысль о том, не собираюсь ли я его убить. Я ясно ощутил. Ей это не понравится. Значит, в этом мире так не принято. «Что тебе надо?» Вопил белобрысый, даже не поняв, насколько близко был к тому, чтобы перестать существовать. «Ты попросишь прощения у Виана Мио», произнес я и, воспользовавшись замыканием, которое вызвала эта фраза, скользнул в ментальное поле этого недосамца. А потом еще глубже, на уровень памяти и установок. Все здесь было мне открыто. Не было даже элементарного блока, какой инстинктивно ставят даже не обладающие псионической силой. Значит, скорее всего, этот Виктор сильно подвержен чужому влиянию и разного рода зависимостям. И перед Евой тоже извинишься. Продолжил я, засекая, где проявляется активность на имя Ева. Довольно много он о ней думал. Мне это не нравилось. Особенно его мерзкие фантазии. Что ж, я собирался здесь немного прибраться. Но меня отвлекла яркая мысль белобрысого. «Коллекторы уже рядом. Сейчас они будут. Все иначе тут заговорят. У Евы не будет выбора». Мой хвост щелкнул по воздуху. Поймав эту мысль, я развернул, считав намерение глубже. И грудь охватила ледяная ярость. «Фокусы свои убери, иначе Ева тебя и на порог не...» «Ты извинишься», — произнес я с одновременным волевым нажимом. Недостаточным, чтобы сломать, но теперь будет не опасен. Отпустил псионическую силу, и Виктор осел на пол. «Что ты с ним сделал?» — прошептала Ева. Немного научил манерам. «Это как?» Страха в ее голосе не было. Она меня не боялась, что было приятно. Я зацепился взглядом за ее нежные губы. Но сначала надо было разобраться с теми крысами, что подбирались к дому, якобы незаметно. Сейчас вернусь, объясню. Я постарался улыбнуться, чтобы успокоить свою самочку. Но она так мило разомкнула губки, что я все же наклонился к ней, и пока она соображала, что происходит, мягко поцеловал и передал ментально слово-образ. «Все хорошо. Виктор не опасен. Я скоро буду». Убрав ей за ухо выбившуюся рыжую прядь, пошел к выходу. Чуть поклонившись Катоиду, передал. «Виан, прошу, присмотрите за Евой. И эта мужская особь тоже в вашем распоряжении». Катоид важно прикрыл зеленые глаза, что на их языке означает одновременно «да», «я понял», и «я прекрасен». Теперь, когда Ева под надежной защитой, я вышел на улицу, прикрыв за собой дверь. Ева. Губы все еще горели после внезапного поцелуя. Я растерянно смотрела, как Авалон выходит за дверь, оставляя меня в кухне-гостиной один на один с Виктором, который все еще сидел на полу с видом человека, у которого в голове нет ни единой адекватной мысли. Там скорее что-то вроде лысой степи, через которую ветер гонит перекати поле. Виктор смотрел то на меня, то на Мио, важно восседающего на испорченных ботинках. И в остекленевших глазах Виктора было умоляющее выражение. Будто для него нет ничего важнее в этой жизни, чем добиться нашего прощения. «Прошу...» пробормотал он, не вставая с колен. «Что я могу сделать для вас, чтобы загладить вину?» И это говорит тот самый Виктор, который на всех смотрел сверху вниз, будто ему по жизни должны. Дожили. Мне хотелось нервно рассмеяться или даже щипнуть себя за руку. Градус безумия, который, как я думала, и так был занебесный, устремился в космос. «Ева!» — жалобно позвал Виктор, повернув ко мне бледное лицо. «Позволь служить тебе. Я могу сделать массаж ног или прибраться в доме, или...» «Нет-нет, пока ничего не нужно». Я попятилась. А тогда Виктор пополз на коленях к коту. «Я жду ваших приказов, господин Мио». Кот, в отличие от меня, убегать не торопился. Он вздыбил шерсть, отчего стал похож на черный меховой шар, из которого выглядывали уши и усы. И замявкал. А в моей голове тотчас раздался перевод. «Прояви уважение ко мне и моему дому». «Как великий! Я готов на все!» «Поклоняйся мне, восхваляй меня, корми тушенкой и расчесывай мой хвост». «Это будет честь». На лице Виктора возникло блаженное выражение, будто он раб, которого одарил милостью сам король. Я уже не знала, чему удивляться больше. Тому, что я понимаю кота, или странному поведению Виктора. Или, может, тому, что пришелец мог поднимать в воздух предметы, а еще он активно меня соблазнял. И у него это, кстати, получалось. Невольно я коснулась своих губ. Я еще помнила вкус и жар поцелуя Авалона. Кстати, а куда ушел мой пришелец? Ладно, нервно пробормотала я, бочком перемещаясь к двери. Вы тут без меня пока разберитесь. И прямо в домашних тапочках выскочила на улицу, осторожно обогнув препятствие в виде Мио и безнадежно погибших ботинок Виктора. Благо на улице было тепло. Солнце светило ярко. Только мягко касался лица ласковый ветерок. Но это было хорошо. Мне требовалось проветрить голову. Я огляделась в поисках Авалона. Но моего пришельца нигде не было. Как вдруг до моих ушей раздался хлопок выстрела. С деревьев вспорхнули птицы. Это было совсем рядом, со стороны дороги. Там стреляли? Господи, хоть бы мне почудилось! Я тут же представила, что это стреляли в Авалона. Может, кто-то испугался его хвоста, или это какие-то друзья Виктора. Он вполне мог приехать не один. Возможно, глупо, но я тут же побежала на звук. Просто не могла поступить иначе. Но почти сразу споткнулась, едва не онемев от ужаса. Впереди, за деревьями, я увидела жуткую картину. Авалон стоял на небольшой зеленой поляне возле дороги, что вела к городу. А двое мужчин в черных кожаных куртках, откровенно бандитской наружности, навели на него пистолеты. Сердце у меня бешено забилось, дыхание перехватило. Но раньше, чем я успела что-то предпринять, позади раздался шорох травы. А в следующий миг к моему виску приставили холодное дуло. Авалон. Я вышел из дома и сосредоточился на трех фигурах, что приближались с разных сторон. Мужские особи. Довольно хиленькие. Интересно, тут все такие? Тогда появление вырожденческих факторов неудивительно. Было немного забавно, что эти трое всерьез думали, будто их не слышно и не видно. При этом они шумели, как драконоиды, в лавке атлантианского антиквариата. Раскинув пси-поле, я снял точную проекцию незнакомцев и их расположение. В руках они сжимали странные металлические механизмы. Как я предполагал по первичному пси-осмотру, для выталкивания из себя крохотных кусочков металла посредством давления от крохотного взрыва. Я такие только на голограммах о далеком прошлом Земли видел. Что-то вроде прототипа бластера. Ничего опасного. Очень надежная конструкция и совершенно нелепый принцип действия. Как псионик, я могу перенаправить снаряд или замкнуть его прямо в этой металлической трубке, из-за чего она попросту взорвется в руках. Или даже проще — заклинить механизм. Будь это Шиария, я бы решил, что здесь началась какая-то тренировочная игра для развлечения. На вроде реконструкции древних времен. И эти мужские особи просто перепутали место и время. Однако это был другой мир. И эти коллекторы, как называл их в своих скудных мыслях Виктор, считали свои нелепые игрушки опасными. И намерения я считывал самые агрессивные. А что недопустимо, они были направлены на мою Еву. Так что я сразу принял решение отвлечь их на себя, увести чуть за дом и там уже решить, что с ними сделать. Подчистить разум или ликвидировать. При Еве делать последнее не стоит, в ее картину мира стирание особей своего вида не вписывается. Но если она не увидит, то... Я уже вышел на поляну и специально не стал прятать свой настоящий вид, чтобы вывести коллекторов на агрессию и страх. И уже знал, что в зону видимости вышли двое. Навели на меня то, что по нелепости считали оружием. Еще один задерживается, он... И тут по моему пси-полю прошла тревожная волна. Сюда бежала Ева. А прямо на ее пути был один из этих вырожденцев. Из-за мешающих потоку пси деревьев я не смог сразу вмешаться. И в следующий миг Еву схватили. Она тихонько вскрикнула от испуга, потому что к ее виску приставили местный прототип бластера. И мне тут же захотелось разорвать на куски заморыша, который посмел к ней прикоснуться. Жалкое местное оружие, конечно, не выстрелит, я его заблокировал. Но Ева этого не знала. Как не знал этого и погано ощерившийся человечек, грубо выволакивая мою самку из-за деревьев. «Только дернись, монстр!» «И вы пожалеете!» Рявкнул он, но скрыть от меня панические нотки в голосе вырожденцу не удалось. В тот момент он, конечно, не знал, что пожалеет здесь только он. «Ева!» «Только дернись, монстр, и вы пожалеете!» Рявкнул над ухом незнакомец, выволакивая меня из-за деревьев. К виску прижималась холодная дула. Ситуация была ужасная. Я бежала, чтобы помочь, а в итоге все сделала только хуже. Кто эти люди? Почему у них оружие? Бандиты? Что им нужно? Меня парализовало от страха. Лед сковал нутро. С нарастающим отчаянием я смотрела на застывшего на поляне Авалона. Здесь были еще двое мужчин. Они держали моего пришельца на мушке. Медленно приближались к нему с двух сторон. Но он не обращал на них внимания. Он смотрел только на меня. Его хвост изгибался, агрессивно рассекая воздух. Глаза потемнели от гнева, и лицо превратилось в ледяную маску. «Эй, урод! Подними руки, чтобы я их видел! Подними или пристрелю!» — крикнул один из бандитов. «Не стреляйте!» В ужасе засипела я, и тот, что приставил ствол к моему виску, толкнул меня в спину, рыкнув. «Заткнись!» И тут раздался упругий хлопок. Я вскрикнула, подумав, что это выстрел, но спустя миг поняла, что Авалона уже нет в центре поляны, как если бы он растворился в пространстве. Меня обдало волной воздуха, справа раздался хруст, а потом по ушам ударил истошный крик. Давление дуло на висок, исчезло. Я успела сделать только полвдоха, а Авалон уже стоял рядом со мной, хвостом отшвыривая вопящего бандита, чья рука была вывернута под неестественным углом. Щелк, щелк, щелк! Раздалось в воздухе. Это другие два незнакомца остервенело сжали на спусковые крючки. Но кроме холостых щелчков ничего не происходило. А потом и вовсе оружие дернулось из их рук, будто его вырвал ветер, а мужчин подкинула в воздух невидимая сила. Они закричали. «Не смотри», — мрачно сказал Авалон и накрыл мои глаза своей горячей ладонью. Его хвост обвил мою талию, будто желая защитить от всех бед. «Нет, нельзя их убивать», — испуганно шепнула я, вдруг понимая, что сейчас произойдет. «Они могли навредить тебе». «Тут так нельзя, пожалуйста, давай как-нибудь... иначе!» Я вцепилась в руку Авалона, перехватила двумя своими, отвела от своих глаз и прижала к груди. Здесь бешено колотилось мое сердце. И только сейчас до меня начало доходить, насколько сильно я боялась за Авалона. И что только что могло здесь произойти? Авалон смотрел на меня. И на дне его золотистых глаз плескалась ярость и решимость. Он уже мысленно приговорил этих людей, которые, не пойми зачем, явились к моему дому, нашли нас в этой глуши. «Коллекторы», — ворвалась в мой разум мысль Авалона. «Они так себя называют. Их привел тот человек, Виктор, что проявил непочтительное отношение к Виану Мио. Они делали мерзкие вещи. Они заслуживают казни, Ева». В моей голове замелькали мысли-образы. Обрывки разговоров. Вот Виктор обещает толстому лысому мужчине в дорогом костюме достать денег срочно. «Она отдаст дом!» Лебезит перед ними Виктор. «Не отдаст!» Криво ухмыляется один из бандитов. «Что-нибудь интересное еще с ней придумаем!» И я холодею нутром, выныривая из недр разума в объективную реальность. В объятия Авалона на поле у своего домика, где в воздухе зависли трое мерзавцев, которые могли сломать мне жизнь, а то и вовсе лишить ее. «Им не стоит продолжать существование. Это...» Ласково заглянул мне в глаза Авалон и ненадолго замолчал, подбирая слова. «Это будет ущерб для популяции. Не на благо вида. Я правильно сказал?» Меня заколотило. Авалон начал выпускать меня из объятий. Его внимание частично уходило от меня. По расфокусу золотистых глаз я поняла. Вот сейчас это произойдет. Он просто убьет этих людей. Типа расщепит на атомы, и тел не останется? Нет. Я крепче прижалась к Авалону, изо всех сил стараясь вернуть себе все его внимание. И он охотно ответил на мои объятия и заглянул в глаза еще ласковее. Как будто я наивный ребенок, который мешает ему делать уборку в квартире. Потому что грязь на полу лежит очень красиво, в форме ослика. Или вроде того. «Я прошу тебя, Авалон», — дрожащим шепотом заговорила я. «Ты, может, и прав про популяцию, но меня это очень расстроит. И, может, есть другой путь?» И вдруг меня озаряет. «Ты же воздействовал на Виктора так, что он начал просить прощения у кота!» Авалон медленно кивает, словно не вполне понимая, к чему я это. «Воздействуй на них! Пусть живут по-другому! Пусть исправятся! Можешь?» Я для верности обнимаю Авалона за мощную шею, прижимаюсь к нему всем телом. «Пожалуйста!» — шепчу, уткнувшись носом в его широкую грудь. Миг он молчит. Другой. Я слышу шелест весеннего ветерка в кронах деревьев в отдалении и крики птиц, пролетающих в небе, как будто громче, чем должна. Я вся обратилась вслух, а Авалон все молчит. «Ладно», — наконец рыкнул он. «Если тебе так будет приятнее, Ева. Но ликвидировать их, конечно, было бы разумнее». Трое остались лежать без сознания на улице, сваленные в груду, как подгнившие осенние листья. Авалон что-то уже перепрошил в их мозгах, и бандиты лежали, подгружали новые жизненные установки. А мой пришелец вел меня за руку обратно в дом. Я наслаждалась, когда он вот так держал меня за руку. Мягко обнимал. Нравилось тонуть в его тепле и притягательном запахе его тела. Я на автомате зашла в дом. Клянусь, я успела забыть, что там кто-то есть. Но картина, которая развернулась перед моим взором в кухне-гостиной, почти что вызвала у меня нервный смех пополам с икотой. На спинке дивана гордо восседал Мио, царственно обернув свое пушистое тело хвостом. «Неси еще тушенки, жалкий раб!» Перехватила я ментальный приказ, адресованный явно не мне. И перед нами с Авалоном, чуть ли не на животе, прополз Виктор. Мы чуть не наступили на него, пока он с блаженным выражением на лице полз к холодильнику. А на барном столике уже пустовали две банки из-под тушенки.